Умирающие склиты вяло ползали среди обломков. Парусник опустился поблизости от ультара, брезгливо коснувшись грунта причальной иглой. Корабельщик вошел в каюту и молча кивнул Навку на выход. Навк, медля и не веря, сошел на валуны Олбирана. Парусник бесшумно и легко поплыл в небо. Он поднимался все выше и выше, превратился в облако, в птицу, в белую звездочку. Исчез совсем. Оглушенный случившимся, Навк поплелся к своему потрепанному суденушку, стоявшему среди этой пустыни с темными иллюминаторами и открытыми люками. Пройдя по неосвещенному туннелю, Навк вошел в рубку и приблизился к выключенному пульту. И тотчас в проходе за его спиной вырос мощный террор-механоид с излучателем. Два других выдвинулись из-за пульта, взяв Навка на прицел. «Пилот Навк!» — пророкотал террор-механоид. «Решением трибунала, корабельной корпорации Сатара, вы арестованы!» «А ведь сам Сатар назвал меня пилотом!» — подумал Навк. Глава 13. Калаат. Едва прекратилось движение выворотня. Остатки эскадры Сатара, отброшенной Джизраком, хлынули в доселе запретную область. На корабельном кладбище Олбирана механоиды обнаружили покинутый ультар. Перестреляв мхангов, псаи с механоидами опустились в кратер. В корабле Навка была устроена засада. Расчет оказался точен. Навка доставили на станцию и принялись выпытывать у него секреты корабельщика. Навк молчал. Никакие допросы, никакая боль не заставили его заговорить. Измученного, окровавленного Навка погрузили на транспорт и отправили на космическую каторгу, на Калаат. Когда Навка вели по тоннелям орбитальной таможни, он увидел Калаат в иллюминаторе и подумал, что такие планеты, как эта, ему встречались уже не раз. Например, планеты-рудники, где загружались суда его каравана. Да и родной Навку Пандадион, обратной своей страною, напоминал Калаат. С орбитальной высоты на желтом щербатом каменном горбу планеты, висевшей в космической пустоте, как засохший плод в ветвях невидимого дерева, Навк разглядел темную дыру, словно червоточину в яблоке. Так выглядели гигантские сверхглубокие котлованы. В этом котловане Навку предстояло прожить оставшиеся годы. Котлован имел километров 20 в диаметре и 40 в глубину. Узники этой тайной каторги, о которой в галактике никто и не подозревал, были погружены на дно рукотворной пропасти, пожравшей уже такую прорву человеческих жизней, что когда отвалы осыпались, из земли выкатывались человеческие черепа, столь же многочисленные, сколь ракушки в морском песке. Механоиды посадили Навка в огромный металлический ковш, в бесконечной череде таких же ковшей конвейера, в которых из котлована поднимали грунт. Ковш поехал под уклон, и вскоре вообще перешел на вертикальное погружение. Стены поднялись вверх. Навк ехал очень долго. Сумрак охватил котлован, мгла укрыла его дальний конец. Внизу проступили бледные пятна фонарей. Скоро ковш приблизился к ним, и Навк увидел дно котлована. Оно было не просто неровным, а взрытым, вздыбленным, всклокоченным. Грохотали гигантские экскаваторы, перегружая в ковши тонны грунта. Ревели землеройные машины, взламывая каменные пласты, спрессованные неимоверным давлением планетной толщи. Дальний конец разработок был значительно более углублен, и там из-под земли выходило какое-то черное тело. Посреди котлована вздымался стальной столб главного механоида, надзирателя, свинцом лучеметов, которые держали под прицелом всю площадь. В стороне, покосившись на четырех опорах, как стол, стояла жилая платформа,